И во второй нише почти то же самое. Разве что по углам еще и парочка неопустошенных склянок завалялась. В сумку их, да побыстрее. Все. Да, все, больше ничего осматривать не стоит, пора отсюда валить. А вот куда именно, тут уже сказать сложно. Это же не цепочка связанных только друг с другом залов, а разветвленные катакомбы. Пойди туда не пойми куда, чтобы найти то, неизвестно что. Кто знает, какой приз может таиться в сердце этого подземелья. Кто знает, где находится это самое сердце. Один путь, второй, а на значительном расстоянии еще и третий. Ладно, двигаюсь тем путем, который ближе, все равно ходы ничем явным не отличаются. Очередной недлинный коридор, соединяющий два зала. Несколько шагов в относительной безопасности, и передо мной должна открыться новая картина с новыми, или даже старыми, тварями и игроками. Третий для меня зал в этих подземельях был немного меньше первых двух, зато атмосфера в нем оказалась куда насыщеннее. Иными словами, там кипела битва. Пара игроков против выныривающих из каменного пола и стен тварей. Сегментное бронированное тело, общий вид червяка, но пасть, как у червя Сарракиса, только, в отличие от тварей из мира Дюны, существа обладали способностью мерзко и болезненно орать, переходя то в ультра, то в инфразвуковой диапазон. Если же не помогало ни это, ни заполненная зубами пасть, то бронированные сегменты раздвигались и оттуда валил ядовитый дым. Ну и кто вы такие, северные олени? Так, бурильщик, значит, охотно верю и в это название, уж очень ловко они бурят, даже следов не остается. А нет, если хотят, то остаются. На моих глазах один из игроков по пояс провалился вниз. Пол, заранее подточенный одним из бурильщиков, не выдержал тяжести. Да, это не безмозглые амебы или призрачные душители, тут хоть на уровне животного, но все же разум. Значит, и тактика против них должна быть соответствующая. Вот только нужно ли мне сюда? Эта парочка, как я вижу, два эльфа, один из которых скаут, а второй говорящий с духами, и уровнем повыше, исправляется довольно неплохо. Лезть в чужие разборки, когда тебя о том никто не просит. Нет, нафиг такое счастье. Тем паче, что тот, провалившийся эльф-скаут, справился и сам, задействовав амулет. Его словно пружиной подбросило в воздух, а заодно отнесло немного в сторону. Приземлившись, он продолжил бой, поддерживая своего напарника. «Видели они меня?» «Наверняка, да». Реакция, на первый взгляд, нейтральная, ну а там посмотрим. В любом случае, если я сейчас отступлю и попробую пойти другим путем, вряд ли станут любопытствовать настолько сильно, что потащится следом. Да, пожалуй, пойду. Тут ведь, как в тайге, действует правило. Любой встретившийся незнакомец может быть опасным врагом. Увидел кого, так растворись среди окружающего пейзажа и пропусти его. Вот этому правилу я и последовал, отступив, вернувшись в зал с амебами и душителями, быстренько скользнув по направлению к другому проходу, не столь уж далеко располагавшемуся. Быстрый взгляд на очередной сектор подземелий. Убедился в отсутствии разумных и присутствии порождений опытов древних алхимиков. Хорошо, но у меня уже восьмой уровень и немного сверх того. А значит, надо продвинуться еще, а уж потом с чувством, толком, расстановкой разобраться с получаемыми плюшками. Глава 12. Я сидел на каменном полу и меланхолически пережевывал последний кусок галеты из сухого пайка, запивая ее водичкой. Да, вкусовые качества так себе, зато питательно, как и утверждал продавший мне это яство змеелюд из золотой подковы. Сколько времени я тут нахожусь? Пару часов минимум, и при этом уже кое-чего удалось достичь. Плюс два уровня, добыча не самая скромная, а главное, начал осваиваться в таких вот ситуациях, где ты один на один с угрозами, каждый раз новыми и требующими особого подхода. А сейчас пора заканчивать отдых и двигаться дальше по пути к неведомой цели. Вот он, очередной этап пути, зал, в изобилии заполненный подобиями ступеней, то восходящими к самому потолку, то вновь спускающимися до самого нижнего уровня. Нагромождение камней, сталактиты и сталагмиты, местами уже ставшие единым целым. В общем, то еще местечко, идеально подходящее для засад. Кстати, о засадах. Я на 100% уверен, что цокот чьих-то когтей по камню мне вовсе не приглючился. Есть тут живность, только она, по своему обыкновению, не хочет показываться на глаза. Естественно, до тех пор, пока ты не окажешься в пределах досягаемости. Ну что, Макс, вперед, но без песни. Осторожно, шаг за шагом, особо не форсируя события. И еще, желательно избегать нахождения на низком уровне. Если имеешь дело со зверьем, главное не давать ему возможности обрушиться на тебя сверху. Снова цокот когтей о камень, да еще с нескольких сторон. Кто, откуда именно, не разобрать. Архитектура этого места способствовала отражению звуков, порождая мешающие ориентироваться по звукам эхо. Плохо, это очень плохо. Нужно попробовать понять, откуда именно звуки, но получится ли, большой вопрос. Особенно громкий в сравнении с прочими скрежет. Так обычно бывает, когда силой отталкиваются от камня, совершая прыжок. Опасность. Ушел перекатом назад вправо, туда, где относительно открытое пространство и лучше принять бой. Хм. Мне показалось, или виртуальное тело начало слушаться несколько лучше, словно к нему постепенно перешли рефлексы реального. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Лучше эту мысль задвинуть в самый дальний и темный угол, чтобы вернуться к ней потом, когда появится больше оснований. Выпрямился, переходя в боевую стойку. Где враг? А вот он, паскуда. Только вот рассмотреть его удается не слишком хорошо, вместо врага какая-то изломанная тень, можно лишь угадывать общие контуры. Хамелеонистость потрясающая, аж завитки берут. И всплыла подсказка. Псоглавый химероид. Вот и получи. Кинжал вонзился в тень, а мгновением позже скрылось заклятие шепота химер. Химерой по химероиду. Такой нежданный каламбур образовался. Хамелеоны, как правило, опасны при коварных ударах со спины, а не в открытом бою. Этот исключением не оказался. Впрочем, и совершенно беззащитной назвать эту тварь не получалось. Укус, тому подтверждение. Больно и полтора десятка хитов в минус. Остренькие зубки, нечего сказать. А еще уколы от лапок, похожих на паучьи, острых, длинных, изгибающихся под немыслимыми углами. В общем, тварь опасная во всех отношениях, только вот с запасом хитов у нее серьезные проблемы. Без всяких критов за пяток ударов и одну иглу духа удалось псогловца прикончить. Прикончить, а заодно и разглядеть. Чернобыль отдыхает. Паучьи лапки, тело словно выплавлено из собачьего и паучьего, ну а морда как у типичной сторожевой псины с очень острыми клыками. Ну и яд, конечно, куда ж без него. Анализатор протестующий пискнул еще в начале боя, послав на Steam.com сообщение о природе отравы и рекомендуемом антидоте. Кстати, действие яда было неожиданным. Он не замедлял, не причинял вреда здоровью, а просто-напросто откачивал энергию. Быстро и качественно, что особо не радовало. Если такая тварь укусит сзади, а потом скроется, чтобы вновь напасть через некоторое время. В общем, встречать ее с истощенным энергетическим запасом то еще сомнительное удовольствие. А каждый раз восстанавливающие эликсиры вкалывать, так их и не напасешься. И пошло-поехало. Поняв, какую именно тактику надо выбрать, я старался принимать бои на относительно открытых пространствах и избегать низин и крохотных пятачков. Ну а если миновать их было нельзя, то проскакивал на полной скорости, заранее просчитывая, как с наименьшими потерями добраться до тех самых открытых мест. К сожалению, из-за выбранной тактики не всегда удавалось подобрать трофей, тончайшую шкуру-пленку, как раз и позволяющую химероидам проявлять способности хамелеона. Ну да и боги с ними, с трофеями. Все равно часть удалось собрать, ну а с оставшимся возиться себе дороже. Точно так же я решил и насчет возможных мест, где могли быть скрыты кое-какие вещи, оставшиеся от времен минувших. Очень уж опасные пути вели туда. Чрезмерный риск. И этим все сказано. Через час схваток, длившихся с небольшими перерывами, во время которых нельзя было дух толком перевести, я миновал и это препятствие. Плохой был сектор, очень для меня неудобный. И сразу в голову пришел вопрос, а сколько еще преград будет перед тем, как вошедший сюда доберется до действительно ключевых мест подземелий. Уж точно не день, это я гарантирую. Ведь расчет на обычных игроков, которые погружаются в мир на несколько часов, в том числе и после рабочего дня, в вечеру. Сделали бы разработчики иначе, и популярность этой локации быстро упала бы, тем более учитывая тот факт, что она заточена под низкоуровневую братью. Значит, что? Ага, именно то и значит, в относительно скором времени можно будет наконец увидеть сердце здешних мест. Вот только уверен я еще и в том, что там будет ох как сложно остаться и живым из добычей. Злобный рык прервал мысли о планах на ближайшее время. Химероид, чтоб его. Следом за мной поперся, явно решив по дуре великой попробовать на прочность. Глупо, а глупость надо наказывать. Иглой его, затем простой стрелкой из наручного метателя, а там и в рукопашную не вредно. Амбит помеси шавки с пауком. И хорошо, что быстро разобрался, а то мало ли кто может припереться сюда, в относительно безопасную зону перехода, привлеченный звуками боя и визгом подыхающей твари. 9-й уровень, 9-й. И хочется передохнуть, возвратиться обратно, да только вот как. Дать себя прикончить, да ни за что на свете. Подобного подхода, пусть даже в Вертмире, я никогда не пойму и не приму. Уж если в лес, так барахтайся до победного конца. Кстати, о конце. Коридор, ведущий в новый зал, что-то очень длинный по сравнению с предыдущими. Мало того, по пути начали попадаться ответвления. Конечно, могу и ошибиться, но вроде это пути из предыдущих, незамеченных мною, но не центральных залов. И что тогда? Неужто близок финальный сектор подземелий? Хотелось бы верить, а еще не хотелось бы. Сглазил. Сзади раздался еле слышный лязг доспехов, явно доносящийся со стороны одного из ответвлений коридора. Стоять и ждать. Нерационально и опрометчиво. Рвануть вперед. Совсем глупо. А вот короткий бросок вперед, притаиться в боковом ответвлении, постараться слиться со стеной и даже не дышать. Это да, это лучшее из худшего, что можно сделать в моей ситуации. Жду. Секунды тянутся медленно, словно пески времени превратились в клейкий сироп и с заметным трудом перетекают в нижнюю клепсидру. Но звук становится более четким, более явственным. Ближе. Еще ближе. Совсем близко. Если остановится, то это почти наверняка будет означать то, что незнакомец меня заметил. Придется пытаться либо договариваться, либо драться, а в успех последнего варианта верится слабо. Пронесло, в хорошем, а не в медицинском смысле данного слова. Шаги не остановились, а напротив, стали удаляться. Вот и замечательно. Теперь еще чуток выждать, а там упасть их обладателю на хвост и по возможности не упустить своей выгоды. Еще минутку. Вот и все. Теперь можно снова выходить в основной коридор и тихо, на цыпочках, двигаться следом за ушедшим вперед игроком, и надеяться, что новые любители прошвырнуться под чумным кварталом здесь и сейчас не проявятся. Я шим не рыцарь с лифчиком прекрасной дамы на копье, у меня совсем иная задача, далекая от героических поединков. Я шел следом за закованным в латы не то воином, не то темплором-храмовником. Эти парни тоже любят заковаться с головы до пят в тяжелый металл, но и с магией дружат, пусть и крепко связанной с тем или иным божеством. На мгновение промелькнула мысль о возможности помножить конкурента на ноль коварным ударом в спину. Мигом отбросил, причем как по исповедуемым принципам, так и по причине малых шансов. Темплар для техномага на низких уровнях вообще поганый противник, а тут я и насчет уровня не узнаю, пока не нанесу первый удар. Стоп. Едва подсознание уловило нечто странное, как разум мгновенно дал сигнал замереть и не двигаться. Но вот почему. Шаги идущего впереди. Они замедлились. Мало того, до меня донеслись другие звуки. Звуки, которые возникают только и исключительно от разговора, в котором участвуют несколько персон. Разговор здесь, в подземельях, где наверняка прибить коллегу по авантюрному промыслу для большинства дело привычное, будничное даже. Нет, это ж неспроста, как любил выражаться один толстый, любящий мед нарисованный Мишка. А раз неспроста, то и мне лучше всего будет прикинуться мирной тучкой и неслышно незаметно подлететь к любителям говорить разговоры на расстоянии приемлемой слышимости. Вот коли удастся погреть уши, то решу, что и как дальше делать буду. Иначе даже не знаю, как и поступить, совсем шаблон рвет от подобного. Мне повезло, идущий впереди меня игрок осторожностью особо не заморачивался, равно как и паранойей сверх меры не страдал. Мало того, что останавливаться не стал, так еще и рявкнул во всю глотку. «Эй, братва, то есть и парни и девушки, как я вижу, что тут за помесь консилиума с симпозиумом? Вынужденный колхоз, тот самый, который дело добровольное», послышалось в ответ высказывание, тон которого свидетельствовал о том, что говоривший вовсе не в восторге от сложившейся ситуации. «Тут все, кто за последние 40 минут добрался до этого этапа, и что?» Пара секунд тишины, и вот уже другой голос ответил. «Храмовник, ты глаза-то разуй. Вот магическая завеса, весьма сильная. Вот мы, шестеро игроков, если и тебя считать, стоим перед ней. У всех одна цель – пройти дальше и добраться до находящегося внутри. И в чем проблема? Сообразив, что сморозил глупость, Темплар поправился. Я к тому говорю, что не понимаю, как этот самый барьер преодолеть коллективной аурой, и даже не вздумай ржать, потому как это не шутка. Вот как соберется нас тут достаточное количество, так и пройдем внутрь, продолжим воевать с порождениями алхимических лабораторий. А кто не хочет, так тут стационарный телепорт есть, односторонний, то есть выбрасывает отсюда куда-то в карах, произвольно выбрасывает, хочу заметить, то есть в любую точку, порой туда, куда человек не очень желал бы попасть, врубаешься, а то, тогда сидим и ждем, видишь, завеса вот-вот прорвется, хотя я надеялся, что и тебя для нее достаточно окажется, вот так дела, разрабы в очередной раз удивили, запрограммировав добровольно-принудительный союз из нескольких игроков. Такой толстый намек на обстоятельства, что есть смысл воевать только группой, но никак не по отдельности. С другой стороны, далеко не все захотят, захватив добычу, делиться ею с временными союзниками. Следовательно, это еще и намек на вполне вероятные дальнейшие разборки в варианте «каждый за себя». Ну прелесть, какая гадость. И вот во все это мне придется играть. Да, придется, потому как любопытство дошло до крайности. Я себе не прощу, если не попытаюсь узнать, а что же такое находится за магической завесой. Рискованно. Вряд ли, по крайней мере, в ближайшие минуты. Находящимся там нет никакого смысла резать того, кто поможет преодолеть барьер, а в момент его разрушения. Что ж, я просто буду держаться поближе к телепорту, только и всего. Решение принято, поэтому, выдохнув и надеясь на лучшее, иду вперед, уже особенно и не скрываясь. Через минуту могу не только слышать разговоры сбившихся в группу игроков, но и видеть их. Всех шестерых, из которых четыре, парни и две, девушки. Темплар-храмовник вроде бы человек, хотя под глухим доспехом хрена с два разберешь. Тот самый, закованный в железо, предпочитающий, как я вижу, сражаться двумя клинками и носящий на кирасе эмблему Фаркха, божества, хранящего весы культа равновесия. Божество распространенное и влиятельное, но меня совершенно не радующее. Я-то уж точно не забыл конфликта с адептами гильдии равновесия. И они наверняка помнят, зуб даю. Значит, держим ухо востро и при первых подозрительных симптомах стараемся отправить сию персону на перерождение. Маг, похоже, стихийник, точно человек. Из видимого оружия лишь кинжал на поясе, зато амулетами увешан как новогодняя елка. Брони нет вообще, лишь не стесняющее движение одежда да плащ, периодически меняющий свою расцветку и наверняка магический. Он сейчас говорил о каких-то незначащих мелочах, и я узнал тот самый, первый голос. Киндер, девушка, вооружена двумя длинными кинжалами, за спиной арбалет, два наручных метателя. Похоже, тут ставка делается на скорость и бесшумность. Скаут. Вполне вероятно, именно она ближе всех к магу, и между ними не ощущается и тени враждебности. Наверняка знакомы, работает в паре. Другая девушка, на сей раз эльфийка. Популярный вариант, ну просто очень популярный. Неосознанное стремление к модельной красоте и хрупкой грации, которая у эльфийской расы реализована по максимуму. Воительница, да, длинный меч, наручи поножи, открытый шлем и доспех из волчьих шкур. Значит, не простой воин, а ульхиднар, то есть прошедшее слияние с духом волка и способное пользоваться его яростью. С возрастанием уровня сможет еще и перекидываться в звероподобную форму. Серьезный подкласс, с какой стороны ни посмотри. И сама вся из себя независимо серьезная. Стоит сама по себе, в разговоры особо не вступает. Тангары, числом два. Один алхимик, второй чистый вояка, пробы негде ставить. Кольчуга, закрытый рогатый шлем, щит и топор. Классика, да и только. Алхимик же весь склянками увешан, а из вооружения, метатель с коротким, но очень широким дулом. Завидев мою персону, без особой спешки идущую к ним, шестерка среагировала по сути своей одинаково, хоть внешне и различно. Все были рады очередному прибавлению, тем более если оно сможет наконец избавить собравшихся от стоящей на пути преграды. А вот и еще один на огонек зашел, радостно ухмыльнулся маг. Тебя нам только и не хватало. Он и так тебя слышал, Хельги. Девушка Киндер пристально посмотрела на меня, видимо, проверяя реакцию. Увидев нечто важное для себя, кивнула и повернулась к напарнику. Да, я не могла ошибиться. Это его присутствие я слышала. Стоял в отдалении, ждал и слушал, как мы объясняли ситуацию храмовнику. Так что можно заново лекцию не читать. Продуманный нам попался тифлинг, под стать выбранной расе. Я учту, Хель, от продуманных больше проку, чем от прочих, если сам с ними настороже. Тут я не мог не согласиться, хотя меня пока никто ни о чем не спрашивал. Тангары вовсе смотрели как на диковинную зверушку. Воин так и вовсе шлем снял и буравил меня маленькими и злобными черными глазками. Видимо, им не нравилось, что в качестве аватара собрат по геймерскому развлечению выбрал тифлинга. Что ж, обычное дело, я приготовился к тому, что буду сталкиваться с подобной реакцией довольно часто. Очень многие игроки выбирают себе аватар согласно стремлению души. А душа, тянущаяся к облику тангара, ой как сильно отличается от склоняющейся к демонической природе тифлинга. А что остальные? Эльфийки Ульхиднару вообще пофиг, ну а храмовник? Мдя, у него даже лица не видно за шлемом, так что и сказать о его мыслях ничего не могу. Обидно. Ну так будем преграду убирать. Поинтересовался я, нарушая возникшее было молчание. Хотелось бы не затягивать, а то мало ли что, мало ли кто. Не люблю неожиданности, а приятные. Ну приятные случаются редко, а вот неприятные куда как чаще, подмигнул я киндерше. Тифлинг Макс знает, о чем говорит. Да и киндерша Хель должна понимать. Психология, она и в Скарлаге никуда не денется, наверное. Потом обсудим. Намек, взгляд. Этого порой достаточно для предварительных переговоров. Сейчас еще и для того, чтобы понять, кто в паре Хель, Хельги главный, а кто ведомый. Давайте уже обрушим этот барьер и двинемся дальше. Отношения, если кому приспичит, потом выяснять будете. Шпилька в адрес тангаров. Возможно, но не могу быть уверенным. К тому же Хель права, у нас есть первоочередная задача, а остальное пока сокрыто в тумане. Все мы в количестве 7 организмов подошли к искрящейся магической завесе. Секунд 5 ничего не происходило, но вот потом. Яркая вспышка, и барьер осыпался, словно бы пламя разбили в мелкое крошево. Он все так же красиво искрился, но уже беззвучно оседал вниз, открывая всем нам путь дальше, в скрытые до этого момента секторы подземелья. А в глазах всех присутствующих таилась опаска, ведь никому не хотелось подставлять спину под удар возможного врага. Мне, кстати, тоже. Сделали с десяток шагов вперед и барьер вновь активировался, но теперь за нашими спинами. И стало ясно, что обратно не пройти, движение только вперед. А все ли двинутся дальше, не пустит ли кого-нибудь на колбасу. И вновь киндерша попыталась взять ситуацию в свои руки. Ишь как глаза-то у всех забегали. Да не тушуйтесь, сама не лучше вашего. Она не обращалась ни к кому конкретно, но эльфийка Ульхиднар отвела взгляд, уставившись в пол. Стыдно. Или стремится спрятать слабоконтролируемые эмоции. Дальше охрана лаборатории, состоящая из выведенных алхимиками для боя гомункулов. Химероиды, если кому непонятно. Мне тут кое-что на ухо по секрету шепнули. Хотя и денежку содрать за слова не позабыли. Охотно верю. Торговля информацией по вертмирам – дело распространенное. На открытых форумах жестко фильтруется информация об особенностях подземелий, об обитающих там монстрах, возможных трофеях и тому подобных полезных штуках. Ну а опытные игроки редко когда стремятся выложить козыри в открытый доступ. Только своим передают обрывки информации или же продают за немалые финансы. Игра и жизнь, они порой переплетаются друг с другом очень изощренно. Внимательно слушаем, вступил в разговор, обозначив свою позицию. Лично я от полезной инфы не откажусь, в бою пригодится, и основы взаимодействия в сторону не отброшу. Благо тут, как я вижу, разные стили боя представлены, грешно не скомбинировать хоть на минимальном уровне. Хель молчала, но едва заметный, адресованный Хельге жест дал тому отмашку. И маг начал говорить, все нужно делать быстро, не затягивая. Не дай боги, соберется к барьеру вторая группа, придется еще и с ними трофей делить. А что до химероидов, которые внутри, то однотипных среди них почти не будет. Специально такое сделали, чтобы мы к их особенностям не успели приноровиться. Но есть и хорошие, возрождаться они не будут, пока все разборки не закончатся и мы не покинем это место живыми или мертвыми. Много их там. Кто же подсчитывал, Развел руками маг в ответ на вопрос алхимика Тангара. Будем бить, пока не кончится или пока сами не поляжем. Но раз барьер пропустил, почуяв критический уровень силы, то шансы у нас должны быть не хуже, чем у других. А остальное от нашего умения зависит, подхватила Хель. Теперь алутис химероидов. Ничего особенного, ингредиенты для магов и алхимиков, не более того. Лут с локации в целом интереснее, но совершенно случайен. Обычно он каким-то образом связан с теми, кто состоит в штурмующей группе. Ну то есть алхимику свои бонусы, воину свои, и все в таком же роде. Так, вдвойне интереснее и радостней. Лично для меня все ясно, разве что последний нюанс прояснить. Координация совместных действий не выгорит, а, Хель, ситуация не та. Доверия нет, о слаженности и говорить не приходится, все будут спину прикрывать. Разве что кто-то на напарника надеется. Ясно, протянул я. Приходит ночь, и в стране дураков закипает работа. Главное, чтобы никто себя до уровня Буратино не опустил. Это верно. А сейчас, попрыгали. 3, 2, 1, хоп. С последним словом мы сорвались с места и в резвом темпе двинулись вперед. Не бесформенной толпой, конечно, но и слаженно действующим отрядом построения не назвать. Воины впереди, вторым же эшелоном те, кто мог эффективно работать на расстоянии. Я же вместе с Хель в промежутке, потому как и к бойцам первой линии не отнести, и к классической артподдержке вроде Хельги отнести не получается. Ну и где же вы, охранители трофеев? Идите сюда, химероиды, не скрывайтесь. Мы вас не очень больно убивать будем. А может, и больно, лично мне сей нюанс до фиолетовых фонарей. Другим, я думаю, тоже. Глава 13. Не нравится мне ситуация. Сильно не нравится. И это я не про сражение с химероидами, которое вот-вот начнется, стоит нашей группе дойти до конца все расширяющегося коридора. Подозрение вызывает темплар-храмовник, избравший своим покровителем божество равновесия. Как-то его голова порой в мою сторону поворачивается. Ему кажется, что делает он это незаметно, а вот мне кажется совсем наоборот. Что ж, если предупрежден, то уже частично вооружен. Посмотрим, как оно все развиваться будет. А вот и выход из коридора в помещение, которое подземной пещерой уже и назвать сложно. Видно, что тут располагалась лаборатория, и уж совершенно точно, что есть где насчет трофеев порыться. Только сначала придется разбираться со стражами, химероидами, у которых, как я понял, имеется лишь одна заложенная программа. Уничтожать всех посторонних, появляющихся здесь. Много ли их? Да не то слово. И все они разные. Летающие, бегающие по стенам, перемещающиеся медленно и стремительно, защищенные прочной костяной броней и уязвимые на вид. И всех их предстоит перебить. Быстро, жестко, стараясь не скопытиться. Цепная молния. Хельги явно решил пойти с козырного туза, ошеломив немалую часть химероидов, а парочку и вовсе поджарив. Ай да молодец. Но заклятие наверняка сожрало солидное количество энергии. Сейчас он обязан был ее восстанавливать. Вручную, то есть пить эликсир, потому как инъектора я у него что-то не заметил. Странно, ведь свой я снял с убитого игрока, так что он не может быть очень уж редкой штукой. Или может, а, не о том сейчас речь. Летят во все стороны расшвыриваемые Тангаром-алхимиком склянки, Хель стреляет из арбалета, вкладывает новый болт, натягивает движением рычага тетиву и снова стреляет. Ну и я развлекаюсь по возможности, подчуя иглой духа подходящих химероидов. В первом же ряду рубится трое. Эльфийка, воин Тангар и храмовник. Хорошо рубится, с огоньком, понимая, что сейчас нас может выручить лишь слаженная работа. Ближний бой и стрелковое прикрытие, а иначе никак. Но летающие и умеющие бегать по стенам твари. Будь они неладны, чтоб им в кислоте медленно раствориться. Вот уже несколько из них пикируют вниз, рвутся к нам, стрелкам словно понимая, что здесь и броня более хлипкая, да и с хитами не сказать, чтобы очень хорошо. Отвлекать Хельги от артподдержки основной группы. Неа, не стоит. Быстрый взгляд в сторону Хель, приглашающий жест. Киндерша уже успела сменить арбалет на кинжалы и приготовилась к ближнему бою. Ну а я подсоблю по возможности. Задействовал ауру ужаса и с удовлетворением констатировал, что в радиусе 5 метров проняло многих. Химероиды, они все же неплохо уязвимы к ментальным воздействиям. Мозг куцый, сам себя защитить не способен, да и естественные инстинкты дикого зверя в глубокой спячке. Бить и резать. а параллельно кастовать новые заклятия. На сей раз шепот. Зачем? Да чтобы разными воздействиями озадачить тварей. Круговерть боя затягивала меня все сильнее и сильнее. Вокруг сгрудились химероиды, но их было мало. Далеко, тоже клубились они, и уже гораздо больше. Иногда та или иная тварь все же добиралась до меня, снимая часть хитов, но долго ей прожить все равно не удавалось. Хель, врубившаяся в особенности моей прокачки, по возможности помогала, шинкуя кинжалами особо приставучего химероида. Разумеется, в те моменты, когда не страховал Хельги. Тангар, сука алхимическая. Вот он демонстративно ничего общего ни с кем иметь не желал. Мало того, пару раз пытался запустить склянки таким манером, что-нибудь я начеку, и меня бы краем задело. То же самое и к последнему его выстрелу из метателя относится. Метатель, кстати, оказался той еще игрушкой, из короткого дула вырывался сноп картечи, причем каждая картечина была смазана какой-то ядовитой алхимгадостью. Парочка в меня попала, так до сих пор хиты медленно, но все же уменьшались, а антидот пользовать банально не было времени. Тварь мелкая и бородатая, вибрировал стимкомп на руке, явно желая передать какое-то сообщение. Хотя почему какое-то? Уровень 10. Приятно слышать, но потом, все потом. А сейчас очередная аура ужаса на подходе. Ловите и непременно подавитесь, химероиды вы мои страхолюдные. Твою мать, ну что еще за геморрой на мою голову? Мерзкий звон в ушах, а перед глазами, мешая ориентироваться в драке, всплыло сообщение, которое волей-неволей, но пришлось читать урывками. Вы достигли 10 уровня. Во знаменование этого события можете получить бонус. 3 единицы характеристик или 1 умений. Мир Скорлайга не так прост, как может показаться сначала. Вы должны будете ознакомиться с предлагаемыми по достижении вами 10 уровня нововведениями и подтвердить выбор бонуса. Для входа в игровое меню вам дается 5 минут ровно. Если за данное время вы не сделаете этого, система сама переместит вас. Не беспокойтесь. Даже если будете находиться в бою, в течение 3 минут вокруг вас возникнет мощнейшая печать отражения, блокирующая практически все физические и магические атаки. Время пошло. 5.00. 4.59. 4.58. За затейники. Надеюсь, что оставшихся 5 минут хватит, чтобы доразобраться с поуменьшившимся числом, но все еще опасными химероидами. А то совсем кисло будет, если таким образом остальных подставлю. Пусть они мне и никто, а некоторые и вовсе вызывают смутную тревогу, но не по понятиям такую подставу устраивать. Нет подобного варианта в исповедуемых мною принципах, и все тут. Бей, Макс, бей их всех. И не думай больше ни о чем, разве что не забывай о возможном ударе в спину. О нем вообще нигде и никогда забывать не стоит. А кто забыл, тот долго не живет. Есть такая неизменная жизненная мудрость. Новая цепная молния от Хельги. И снова нехилый урон химероидам и ноль вреда нам. Ай да хороший человек. Не поленился, включил каждого из нас в настройки своего заклятия, чтобы случайно не задеть. Вот это я понимаю, нормальный человек, а не гнида со склянками. Монстров меньше, но тут какая-то пасть на тонких лапках, до сего момента невидимая, обрушилась сверху на эльфийку, бросила ее на землю, а затем попыталась спеленать. И судя по девичьим крикам, это для нее очень болезненный процесс. Надо помочь, да только как. Метнул иглу духа и выстрелил из метателя. Жаль, там простая стрелка, да и то мимо. А игла хоть в цель, да урона от нее чуть. Прежде чем Хельги смог малость отвлечься и долбануть тварь обычной молнией, одной из нашей временной группы пришел полный кирдык. Последний крик, и вот уже перед нами безжизненно распластавшееся тело. Тело, которая через 5 минут исчезнет, не оставив после себя ровным счетом ничего. Ну а для самой девушки, новое возрождение и чувство глубокой досады по поводу почти пройденного, но все же непреодоленного на последней стадии подземелья. Сколько там до окончания отведенного мне времени? 1.34. Немного, но хватит. Да, хватит, потому как химероидов почти не осталось, да и большинство еще живых сильно подранены, не могут сражаться в полную силу. Самому требуется чуток расслабиться. Да сколько же можно неожиданностей на мою голову? Ну никак я не думал, что разборки начнутся вот так вот сразу, еще до того, как мы приговорим стражей подземелья. А они все же начались. Братцы-акробатцы, Тайстеба Тангара, решили не ждать милости от природы и остаться единственными выжившими, а соответственно загробастать себе всю добычу. Воин взмахом топора добил и так уже побитого химероида. Резким рывком сместился к алхимику, и тот выстрелил из своего метателя дробомета прямо по Хельге. Вокруг того вспыхнула змеящаяся сетка разрядов, картечины завязли в ней, осыпались на пол, и понеслось. Тяжело быть маленьким. Это я насчет своего только полученного 10 уровня и так и нераспределенных характеристик и умений. Едва сумел метнуться в сторону от ангаров, бросившихся в схватку с Хельги, как надвинулась иная проблема. Бронированная такая, из числа храмовников бога равновесия, и взревевшая заради пояснения. Гильдия равновесия не прощает. Блин, иного слова и не найти, а если и найти, то много, причем чисто матерных. Вот и икнулось недавнее прошлое, как и предупреждал меня посвященный шестого круга Аффомет. Если однажды сцепился с этой гильдией, то и в дальнейшем проблем не оберешься. Одна из таких сейчас и накатывалась на меня, вращая двумя мечами. Ну прямо двухвинтовой вертолет, или же вентиляторы в турборежиме. А что, ветерок однозначно чувствуется, только лично мне нифига не жарко. Напротив, по спине такой холодок пошел от ощущения, что дело совсем хреновато складывается. Отступил, одновременно вкладывая в метатель парализующую стрелку и понимая, что это вряд ли поможет. Понимал и мой противник, поскольку ни капельки не беспокоился. А тангары между тем жестко сцепились с оставшейся парочкой, и сказать, кто именно выйдет победителем, я не взялся бы. И все же мне-то что делать? Шансов, скажем так, очень даже мало, их почти нет. Так что мать вашу, 0.30.0.29.0.28, и что мне даст отсрочка в 3 минуты? Стоп, а если? Печать отражения, это же всего лишь ценный мех. БРР, не только защита, но и отсечение всего, что находится рядом с тобой на расстоянии не то полуметра, не то метра. Вот оно. Не зря я хоть и чисто случайным порядком, но пробежался по кое-каким справочникам заклятий. Ну чисто так, для интереса. Вот уж действительно знания бесполезными сроду не бывают. Еще немного отступил, еще, да поближе к стене, словно бы загоняя себя в ловушку. На самом же деле это всего лишь подготовка к тому единственному, что способно вывести меня победителем из безнадежной схватки. Схватки с Магратом, орком 23 уровня, храмовником бога равновесия Фаркха. Стена за спиной. Теперь налицо выражение отчаяния, выстрел из метателя, кастование иглы духа. Все это так, атрибуты поведения загнанной на убой добычи. И как финальный аккорд, бросок вперед, как бы в надежде войти в клинч и нанести кинжалом и когтями несколько критов подряд. На самом же деле совсем иное. Просто хочу, чтобы враг на мгновение расслабился, мне ведь нужно только приблизиться на расстояние меньше полуметра. Левое плечо обожгла боль, это Маграт игрался, нанося болезненную, сносящую 20 с лишним хитов, но отнюдь не смертельную рану. А вот теперь мое время смеяться, козел. До времени принудительного ознакомления меня с новой инфой еще 9 секунд, но это не важно. Главное, что я дотрагиваюсь пальцем до видимой лишь мне кнопки. Получи. Печать отражения работает идеально, создавая сферу безопасности в полметра и одновременно разрезая храмовника на две неравные половинки. Стойка у него хорошая, была. Для меня хорошая, поскольку голова, правая рука с клинком и части торса с ногой оказались по эту сторону печати. С такими травмами не выживают. Никак. Финита, урод, ты проиграл. А механика игры еще дает проигравшему секунду-другую, когда он уже ничего не может, но все еще воспринимает окружающее, прежде чем отправиться на точку возрождения. Я уверен, что столь серьезного пинка по самолюбию он давненько не получал. Рад этому. Очень рад. Поздравляю. Вы перешли на 11 уровень. Поздравляю. Вы перешли на 12 уровень. Сразу на 2 уровня одним убийством. Неплохо я приподнялся, аж сам себе завидовать скоро начну. Даже странно, что убийство, пусть и превосходящего на десяток с лишним уровне игрока, оценено столь высоко. Или это еще не все? И точно, не все. Вы получаете достижение смертельные чары. Отныне шанс нанести критический урон с помощью заклятий увеличивается на 2. Отлично. Мало того, что пару уровней на уроде, коварно нападать любящим, поднял, так еще и полезное для меня достижение отхватить удалось. Криты, они на дороге не валяются, это не раз успел прочувствовать. А сейчас, быстренько делаю выбор, предпочитая получить дополнительную единицу умений, а не 3 единицы характеристик. Лично для меня выбор очевиден, мощь заклятий на дороге не валяется, а характеристики при необходимости и крутыми шмотками приподнять реально. Ага, готово. Но что же такого важного про изменения в игре после 10 уровня сказать хотят? Примерно представляю себе их, но все же лучше еще раз бегло прочитать, вдруг что-то упустил. Добираясь до очередной ступени развития, вы открываете для себя новые аспекты нашего мира. С 10 уровня вы должны будете учитывать уровень бодрости и сопротивления таким воздействиям, как физические, ментальные, стихийные, огонь, вода, воздух, земля, яд, силы света, тьмы и природы. Для вашей расы, то есть тифлингов, существует также чувствительность к заклинаниям демонологов. Обратите внимание на шкалу бодрости. Сейчас она зеленого цвета. По мере убывания вы будете чувствовать усталость. При полном опустошении шкалы ваша скорость и реакция падают до минимума. Цифрового отображения бодрости не предусмотрено. Увеличить ее максимальное значение можно, развивая персонаж или используя снаряжение со специальными характеристиками. Вы получаете сопротивление огню 50. Вы получаете сопротивление тьме 25. Вы получаете сопротивление заклятиям демонологов 50. Вы получаете сопротивление свету 25. Ну вот и ознакомился. Дополнительная проблема в виде шкалы бодрости, о которой и так было известно, ну и показатели сопротивления тем или иным воздействиям. Все ясно, все понятно, никаких форс-мажорных ситуаций. Осталось только тело храмовника равновесия обобрать, вдруг что интересное выпадет. Дотрагиваюсь до той части тушки, что осталось внутри печати отражения, и тело исчезает, наградив меня одним рубином, 17 изумрудами и интересным колечком. Итого, вместе с имеющимся ранее и собранным тут получается 2 рубина, 67 изумрудов. Уже гуд. А посмотреть на колечко, которое красуется на пальце. Серебряное кольцо жизни, прочность 10-10, выносливость 2. Мелочь, а все равно приятно. Еще приятнее, что не найдено, а снято с тела врага. То есть я в плюсе, а он соответственно в минусе. Благодать. ХМ. Тело-то исчезло, а вот наследство почему-то осталось. Шлем, клинок, перчатка с правой руки и наруч с нее же. А вот разрезанные заклятием элементы брони растворились вместе с телом. Почему так? Нет, я всячески за, просто не ожидал ничего подобного. Увидеть добычу, лежащую отдельно от тела, оставшуюся после его исчезновения. Редкость. Вот как сейчас. И кажется, я догадался о причине. Та самая установленная печать отражения. Слишком серьезная магия, и слишком невысокий по ее меркам уровень покойного Маграта. Вот и лишился, болезный, тех вещей, которые остались внутри, под магической блокировкой. Наруч бросить в сумку, толком не присматриваясь, равно как и перчатку. На кой мне непарные предметы, да к тому же заточенные под чисто силовой вариант раскачки. Только продать в магазин, да и то полную цену не дадут. Не комплект. Стоп. Внутри перчатки что-то зазвенело, и я вытряхнул на ладонь еще 2 кольца. Медное кольцо твердыни, прочность 10-10, сила 1, выносливость 1. И второе идентичное. Это себе, это точно не на продажу. Некоторое время все равно носить буду, ну а при нахождении лучших, сдам. Возможно, это случится очень даже скоро. Шлем. Требуется 30 единиц силы, поэтому в сумку его, в запасник. Ну и остается, меч. Хороший клинок, радующий как взгляд, так и душу, особенно по сравнению с моим хреновеньким кинжалом. А поскольку клинок легкий, изящный, то и требуемое для его использования значение силы для меня нормально. Меч серой стали, урон 16-21, прочность 23-60. Внимание! Когти тифлинга мешают хватке и снижают наносимые повреждения на 20. Чечерт! Вот и неприятная черта тифлинговых особенностей, о которых меня еще при генерации перса предупреждали. Ну да сам знал, что выбирал, потому и жаловаться себе на себя не собираюсь. В любом случае клинок куда лучше кинжала, которым я до сего момента пользовался. Его в сумку, клинок на пояс, и вперед. Печать вот-вот спадет, а что ждет снаружи, это еще сильно посмотреть надо. Умения, характеристики. Я ржавый эстонский тормоз. Так и не распределился, хотя набежало там немало. И поздно боржом пить, коли почки того, на ходу отваливаются. А, где наша не пропадала? Пусть печать отражения непрозрачна в обе стороны, но я надеюсь, что фарт на сегодня еще не закончился и меня на выходе не ждут два тангара с топором и метателем на изготовку. 4 секунды до окончания действия заклятия. 3, 2, 1. Вокруг меня снова большой мир, а не крохотная сфера. И мир этот явно мне улыбается. По-хорошему улыбается, а не ледяной гримасой наемного убийцы. Нету тангаров, совсем нету. Есть лишь хели-хельги. Заметно измученные, с еще не закрывшимися ранами, но живые. Мак, морщись, глотает эликсиры, киндерша копается у себя в сумке, не то отыскивая важную вещь, не то просто сортируя шмот, добытый в трудных боях. И все, больше никого нет, даже случайного химероида, чудом ускользнувшего от стали и заклятий. О, никак Макс появился. Заметив мое проявление из защитной сферы, она задорно подмигнула и обратилась уже к своему спутнику. Хельги, тут наш знакомец вернулся. Оказывается, всего 10-й уровень. Вижу. Не слепой. Зато впервые встречаю столь нестандартное использование чисто технического момента игры. Видно, горазд парень на неприятные для своих врагов сюрпризы. Может быть и случайное стечение обстоятельств. Хель, а ты сама себе веришь? Скептически хмыкнул маг. Осторожный, но продуманный. Наверняка и сейчас продумывает. Насчет возможного бегства. Да, наверное. Твою же через 33 оборота до характерного щелчка. Вот на дух не переношу подобные ситуации, когда о присутствующей личности говорят так, будто ее и нет в наличии. Как и всегда в подобных случаях, я вмешался в беседу еще раньше, чем разум просчитал верность такого поступка. А это ничего, что я рядом стою. Ничего, нам не мешает, расплылась в улыбке Хель, которую ситуация явно забавляла. Наоборот, так прикольнее. Да ты вообще-то расслабься, нам резона нет слишком много врагов себе наживать. Да и у тебя их хватает, отрезал Хельг. Храмовник явно на тебя нацелился. Его угроза тоже говорила, что ты у гильдии равновесия на хвосте потопталась. А при твоем малом уровне, умудриться надо, так что о случайном стечении обстоятельств другим рассказывай, у кого уши большие, на которых лапша хорошо держится. Хельг, время. Да, милая, ты права. Согласился маг с девушкой, после чего добавил, обращаясь уже к нам двоим. Выметаем все трофеи и быстро валим, пока не появились другие любители поживиться. Не поспоришь. И начался быстрый забег в пределах помещения, заставленного проржавевшими конструкциями, где наверняка можно было найти нечто ценное. И на сей раз у меня был небольшой бонус в виде ехидных советов сладкой парочки. К примеру, стоило мне протянуть руку к какому-то вроде нержавому и даже действующему устройству, как раздался смех Хелли и ее ехидный комментарий. «Бери этот фильтр, бери. Полезная штука. Весит около килограмма. Стоит. Если сильно повезет, то с 10 аметистов за него получишь. А может, и нет. От уровня смеха покупателя многое зависит. Естественно, после такой отповеди брать подобное как-то расхотелось. К тому же я выяснил, что мне не врут». Поскольку и Хель с Хельги подобные вещи обходили стороной, но хватало и другой добычи. Конечно, лут с химероидов либо исчез после просроченного времени, либо его уже успели собрать, но зато изначально валявшиеся тут трофеи поднимали настроение. Особенно ингредиенты, в число которых входили такие полудрагоценные камни, как малахит, яшма и им подобные. Весь лут в центр, в очередной раз напомнила девушка. И ищите, тут должен быть тайник. Или просто запертый сундук, ящик, сейф на крайний случай. Сначала ничего не находилось, и я решил, что нам придется довольствоваться уже найденной добычей. Впрочем, даже по нынешним итогам можно было смело сказать, рейд удался. Но мне, как и любому разумному человеку, хотелось большего. И оно нашлось, отличился Хельги. Не понравилась ему слишком большая и неряшливая груда проржавевшего хлама, вот он и двинул по ней силовой волной, разбросавший тот самый хлам в разные стороны. Хель открыла было рот, чтобы высказать ему свое фи, но не успела. Маг нашел искомое. Большой такой ящик из дерева, запертый, с наложенными чарами сохранности. Оно. Оно-то оно, но его еще открыть надо, хмыкнула Хель, доставая из сумки связку отмычек. Тут требуется действовать либо грубой силой магии, либо обходными путями. Мои отмычки хорошо подойдут, не зря же я их по возможности прокачивать пытаюсь. Так, сейчас мы его вразумим. Давай, замочек, сделай девушке приятное. Откройся поскорее. Ушла в себя, вернется не скоро, констатировал маг. А мы, Макс, давай найденный лут на три части распилим. Тут ведь ингредиенты, сдать их алхимикам легко, ничего уникального нет, так что, справимся. И справились, всего за каких-то 2 минуты. Моя доля быстро отправилась в сумку, причем я с неудовольствием заметил, что перегруз, он уже пришел. И что делать? Конечно же избавляться от хлама, к примеру, от шкур крысолоков, которые мне точно не потребуются, ведь возвращаться тем же путем не придется. Уф-эф, хорошо-то как. В смысле легко. Игровая механика устроена так, что до перегруза веса толком и не чувствуешь. А вот как только перегруз наступает, туши свет, бросай гранату. Я его сделала. Раздался торжествующий вопль киндерши. Все сюда, я сейчас его открывать буду. Естественно, уговаривать никого не потребовалось. Правда, Хельги задержался на несколько секунд, перекидывая долю девушки к себе в сумку. Ни малейших возражений с ее стороны не последовало. Это окончательно подтвердило гипотезу, что они работают тут на пару и верят друг другу. Не удивлюсь, если и в реале то же самое. Впрочем, их личные взаимоотношения точно не мое дело. Зато содержимое ящика, таки да, мое. Сейчас глянем внутрь, оценим, посмотрим. Эх ты, как все сложно и в то же время интересно. 7 предметов, 7 вещей, которые подходят, подходили каждому из тех, кто состоял в группе, оказавшейся в этом месте. По 1 предмету на физиономию, но это если в идеале. Сейчас же нас всего 3. Вот, к примеру, сеть из тончайших медных нитей с редкими вкраплениями серебра. Для всех классов, за исключением техномага, сеть практически бесполезна. Зато мне точно в масть. Ее же не надевают, а скорее, вживляют в тело при помощи подобающего специалиста. Немного защищает от обычного урона, придавая коже повышенную прочность, но главный эффект иной, поглощаются энергетические разряды. На начальном уровне, хочу заметить, а что будет дальше, так это от многого зависит. Другое дело короткий жезл, вокруг которого обвелась нефритовая змейка с глазами-рубинами, в которых даже сейчас полыхает пламя. Жезл огня, добыча для мага, причем именно что стихийника. Плащ, который едва удалось разглядеть, трофей Хель, цепь из непонятного сплава, на которой висит волчья голова, должна была бы достаться эльфийке Ульхиднару. Отдаленно похожие на метатель устройства, издающие запах химикатов, и расписанный рунами щит, это тангаром, ныне, к счастью, временно нейтрализованным. Наконец, наручи с выгравированным орнаментом и зачарованные, Маград, к моему счастью, их так и не увидит. Вот они, трофеи, подобранные управляющими программами под наши нужды. «Приятный подарок», — радостно произнесла Хель, хватая обновку. «Жаль, что при 2-м заходе сюда этого уже не найти, можно лишь разжиться обычным лутом. Тебе и этого хватит, да и мне тоже. Уровни скоро так поднимутся, что столь желанные сейчас вещи станут серенькими и малонужными». «Верно, Хельги, это я так. В любом случае, хорошо все получилось, одно до конца не разобрали». Мы твое свое взяли, теперь оставшееся раскидать надо. Идеи. Хельги отвечать не торопился, сама девушка тоже молчала, но ее глаза то останавливались на маге, то переводились в мою сторону и вновь обратно. Что же, вы хотите идей? Их есть у меня. Немного, но есть. Обычный жребий или же раздел по договоренности, если без взаимной заинтересованности в одном предмете. А так 3 на 3 делится просто идеально. Да, 3. Потому как вот это, указал я на цепь с подвеской в форме головы волка, стоит отправить той эльфийке. Как-никак она в творившейся беспредельной разборке участия не принимала, а вот сражалась вместе с остальными. И не ее вина, что химероиды тут как надо сделаны, щедро. Да ладно тебе, Хельги, не обеднеем. Ведь, в отличие от прочего лута, цепь именно ей и предназначалась, а из-за небольшой суммы не стоит самих себя заставлять по грязи шлепать. «Я что, я особо и не возражаю, если ты сама не против», – пожал плечами маг, задумчиво вертящий в руках трофейный боевой жезл. «А насчет жребия по остальным 3 предметам согласен. Наручи каждому из нас пригодятся, а щит только продавать. Да и к этому алхимическому чуду у меня никакой потенции не возникает. Так что пусть случай решает. На том и порешили, и разыграли. И я снова понял, что с азартными играми у меня полное непонимание. Проще говоря, мне как раз и достался тот самый щит, разрисованный руническими письменами под хохлому. Только и оставалось, что сделать хорошую мину при плохих картах, да засунуть это безобразие к себе в сумку. Торговцы все сожрут, сомневаться не приходится. Как девицу эльфийскую искать будем? Поинтересовался, убрав щит с глаз долой. Лично у меня ноль представления, а бегать по всему караху с цепью наперевес и орать дурным голосом, я не согласен. Да есть у нас ее имя, хихикнула Хель, явно представившая себе бегающего и глупо орущего меня. Алиенель, договоримся о встрече в одной из таверн, там и вещь передадим. Удивим, полюбуемся большими и круглыми глазами, почище, чем в японских аниме, будут. Тогда ты и возьми цепочку, предложил я, после чего решил прояснить еще кое-что. Сейчас я скину свой контакт, хотелось бы и потом пересечься. И сувенир передавать всей троице приличнее будет. Согласны, согласны, эхом отозвалась Киндерша. Мы в золотой подкове. Ты чего ржешь, морда тифлинговская? А то, что мы все тут, подковой по голове ударенные. Золотой. В общем, сам там обитаю, так что точно не потеряюсь. Главное смыться отсюда поскорее. Тут насчет другого выхода говорилось. Молчавший до этого Хельги ткнул пальцем в угол помещения, в котором открылся невидимый до сего момента проход. Прямо на поверхность, без всяких там промежуточных этапов. Врагов обнаружиться не должно, но все же будьте бдительны. Будем. Уж это я могу обещать со всей уверенностью. Обидно было бы отхватить на обратном пути, да еще и по безопасной вроде бы дороге возвращаясь. Да и нарываться уже на поверхности тоже глупо. А так, на трех тенерожденных мало кто из неписей в чумном квартале сунется. Разве что такие же игроки, да и то вилами по воде писано. В любом случае я надеюсь, что обратная дорога окажется будничным и ничем не примечательным мероприятием. Глава 14. Добрались нормально. В смысле до поверхности, потому как потом наши дороги несколько разошлись. Я собирался трофеи в одном магазине скинуть, Хель и Хельги в другом, где у них были какие-то преференции. Что ж, это вполне понятно. Пока нас ничего не связывает, кроме единственной схватки, в которой мы оказались на одной стороне. А дальше, время и дела покажут. По пути из подземелий на поверхность нам удалось немного поговорить. Так, о кхрах, о пряниках, как любит выражаться в не самом высококультурном социуме, лексиконом которого я вполне неплохо владею. Разумеется, не прозвучало ничего конкретного о планах развития, а тем более о реале, ну да эти темы среди слабознакомого народа вообще почти не поднимаются, особенно последние. Вирт и реал, они частенько разделены прочной и непрозрачной стеной. Далеко не у всех персонаж аватар имеет маломальски много общего с действительностью. Это я, пофигист-любитель, создавший физиомордию и телосложение своего тифлинга один в один с реальным портретом. Другие же. Зато разговор на малозначимые темы прошел неплохо. Потрепались, заодно установили начальный контакт. Ну а развивать, если получится, будем чуть позже, уже в золотой подкове. Там точно не потеряемся, да контакты в Steam.com забиты. Именно эти мысли проносились в моей голове, когда я сидел в уютном салоне наемного экипажа, который мчал меня по мостовым караха. Местом назначения на сей раз была лавка Урзала. Почему именно она, а не какой-то магазин? Просто сначала мне хотелось разобраться с новыми способностями и первыми модификациями техномага, а уж потом возиться с продажей добра. Или вообще отложить это дело до следующего дня. Да, до следующего, ибо уже сейчас я начинал ощутимо клевать носом. Но это чуть подождет. До обители техномага было еще далеко, поэтому я решил сосредоточиться на распределении характеристик и умений. Их много накопилось. Очень много. 18 единиц характеристик. И все их надо вложить не абы как, а с расчетом дальнейшего развития персонажа. Ну а техномаг, класс сложный, требующий не перекоса в одну-две характеристики, а более гармоничного их развития. Для меня разве что сила не критична, потому как один за каждый уровень стабильно капает, да еще ловкость. Зато восприятие, выносливость, интеллект, воля, без них никуда, в той или иной степени. Вот и решаю задачку для буриданого осла. Ладно, начали. Мимоходом бросил взгляд на дерево развития заклятий и чисто техномагических способностей и увидел, что для моего 12 уровня может понадобиться 15 единиц интеллекта. Вот и вложим туда 6 единиц. Сделано, остается 12. Восприятие у меня маленькое, всего 3, а это надо исправлять. Отказываться от стрелкового оружия я точно не намерен, оно мне еще в реале родным стало. Заклятие, это хорошо, но не ими едиными. К тому же путь техно предоставляет кое-какие оригинальные умения, где энергия и техника сплетаются воедино. Вкачал 4 пункта. Надеюсь, что для начала достаточно. Все меньше и меньше нераспределенного. Почесал в затылке, думая, как именно распределить 8 единиц между выносливостью и силой воли. Ладно, 6 в силу воли, а оставшаяся двоечка в толщину шкуры. Буду компенсировать хорошей броней слабый запас хитов. В итоге имеем сила 15, выносливость 11, восприятие 7, ловкость 3, интеллект 15, воля 30, 70 хитов, 165 единиц энергии. Нормально, прорвемся. Уровень ведь еще маленький, а для него мои показатели хорошо смотрятся. Чистые показатели, без учета характеристик надетых на мне вещей. Правда, насчет последнего пока скромно, но и тут все будет зависеть от времени, проведенного за активной раскачкой себя любимого. Дальше. Переходим к еще более интересному процессу, выбору умений. Их 7 штук, и не дай боги и демоны выбрать какой-то ложный путь развития. Винить, кроме себя, будет некого. Так что включаю мозг на максимальные обороты и начинаю анализировать варианты. Линия повелителя духа. Тут у меня всего одно атакующее заклинание и 2 ментальных. С одной стороны, можно и простейшие воздействия развить до монстроподобного уровня, получив хороший результат, но все же это не самый эффективный путь. Тем более, что дальше находятся заклятия куда более изощренные, пригодные для разных ситуаций. Найдутся и атакующие массового поражения. Итак, на какую ступень можно подняться, имея уже изученное мной? При имеющихся в арсенале игле и шепоте становится доступной такая прелесть, как шоковая петля. Заклинатель создает этакий аркан, который набрасывается на определенную цель, действуя на нервную систему и выжигая ее. Хорошие показатели повреждения, а с развитием масштаб цели увеличивается. Можно будет заарканить не одиночку, а группу целей, причем эффект для всех будет одинаковым. Беру. Вы изучили заклятие «Шоковая петля». Время на активацию – 2.0 секунды. Требуемая энергия – 19. Урон – 18. 24 единицы для органических целей – 2. 14 для неорганических или призрачных. 10% шанс шокировать и обездвижить цель сроком на 5 секунд. Радиус шоковой петли 1.5 метра. Хорошо, приятно. Вдвойне приятно, если учесть, что открылся доступ к иному заклятию, которое, скорее, защитное. Хватаю, причем быстро, чтобы разум не начал выдвигать всякие разные доводы за и против. Нравится мне этот вариант, и все, точка. Вы изучили заклятие «Доспех духа». Время на активацию – 4-5 секунды. Требуемая энергия – 50. Поглощение урона – 60. А теперь делаем хитрый финт ушами и вкладываем еще одно умение в один из путей развития данного заклятия. То есть не в увеличение поглощаемого урона, а в перевод защиты из пассивной в активную. Вы усовершенствовали доспех духа до разящего доспеха духа. Время на активацию – 4-5 секунды. Требуемая энергия – 70. Поглощение урона – 60. 25 наносимого урона в ближнем бою и 15 в дальнем возвращаются атакующему вас. На сегодня с развитием линейки духа закончено. Меня еще второе направление дожидается с нетерпением, буквально плачет горькими слезами. Правда, тут все сложнее. Изучить умение можно, но само по себе оно ничего не значит. Нужно будет тащиться к специалисту, узнавать, есть ли у него необходимые материалы, и только потом наслаждаться результатами. Зато они однозначно оправдывают практически любые хлопоты. К тому же одна готовая вещица уже ждет своего времени в моей сумке. Ага, та самая медно-серебряная сеть, способная немного защищать от физического урона и куда как успешнее от некоторых видов магии. Но до активации этого умения надо прокачать еще кое-что. Вот он, первый техномагический имплант, который можно использовать. Не вкачав хотя бы единицу умения в его изучение, не откроешь многое другое, в том числе и необходимое мне. Адреналиновый взрыв, Умение, активируя которое начинаешь двигаться быстрее, а мощь ударов в ближнем бою ощутимо подрастает. Этакий стимулятор нервной деятельности, использующий в качестве топлива энергию и действующий определенное время, после чего требуется пауза для перезарядки. Вы изучили схему импланта «Адреналиновый взрыв». Для его установки обратитесь к специалисту или развейте соответствующие ремесла до необходимого уровня. Идем дальше. Тихое перемещение пока не актуально, равно как и экранирование себя от ментальных атак. А вот когти демона для меня самое оно. Тем более, что тут и примечание есть, что использование данного импланта особенно рекомендуется тифлингам, особенно уже имеющим соответствующую особенность организма. Вы изучили схему импланта когти демона. Ну а дальше пошла стандартная фраза о необходимости обратиться к специалисту. Оно меня уже не интересует, и так все понял. Стоп, здесь еще что-то есть. Внимание, активирован расовый бонус. Так как у вас уже есть когти, то установка импланта будет осуществляться не с нуля, а на имеющуюся основу. В результате на данном уровне умения величина урона возрастает на 30. Почти все вложил и добрался до того импланта, который у меня в сумке пылится. Сеть отражения, тебя-то мне и надо. Подтвердить получение данного умения. Вы изучили схему импланта сеть отражения. Вот и отлично, ее остается только установить. А уж на это я Урзала растрясу всенепременнейше. В конце концов, он этим себе на нескромную жизнь в Карахе зарабатывает. Хотелось бы, конечно, скидочку на установку получить, да и насчет дальнейших операций тоже, но тут уж как сложится, загадывать не хочу. Кстати, насчет Урзала. Все, транспорт добрался до места назначения, и, расплатившись с водителем, я покинул уютный салон, вновь окунувшись в атмосферу улиц Караха.